Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Наш эфир продолжает встречу с Павлом Черноусовым в программе «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что, начнем, наверное, с бесчинств фашистующих молодчиков. По-моему, именно про них говорил в свое время Уинстон Черчилль, что будущие фашисты будут называть себя антифашистами. Причем они даже не скрывают, заметили, Сергей, они надевают такие черные одеяния, они носят коммунистические, я видел где-то скриншоты, где даже запечатлены советские флаги, они открыто призывают к, знаете, к вооруженным восстаниям, да, к непротивлению, вернее, к неповиновению власти. И самое интересное, что посмотрите, как на это реагируют власти Калифорнии и власти самого университета, потому что когда аналогичная ситуация была в 60-х, но тогда Рональд Рейган отдал приказ Национальной гвардии навести порядок, в том числе с применением не то что летального оружия, но были применены дробовики, которые стреляют солью. Такое не то что полулетальное, но тем не менее достаточно больное средство. А здесь же полиция арестовала только, если я не ошибаюсь, одного человека. Хотя они должны были арестовывать десятками, если не сотнями этих фашистующих молодчиков, чтобы, как вы правильно заметили, да, чтобы уже показали, кто в доме хозяин, что так больше жить нельзя, как говорится. Это вы сейчас говорите о том, что происходило в Калифорнии? Да, да. А вот здесь еще в Нью-Йорке, в университете то же самое, на той же самой почве, когда так называемые либералы, которые за свободу слова, изначально либералы были за свободу слова. А вот эти, которые сейчас себя называют либералами, это настоящие фашистующие молодчики. Так вот, в Нью-Йорке были беспорядки, там, по-моему, человек 11 арестовали, но при этом они били полицейских и так далее. Да, я говорю про Калифорнию, я имел в виду калифорнийскую истерию, вернее. Сергей, а вы заметили, что полиция не дан приказ навести порядок? Почему-то... Абсолютно. Полиция стояла, смотрела, ничего, никаких мер не предпринимала. А почему это происходило? Вы знаете, мне кажется, что в этом виноваты губернаторы Нью-Йорка и Калифорнии, которые являются самыми настоящими отмороженными коммунистами, причем такого, вы знаете, советского посола, абсолютно непробиваемого, абсолютно, знаете, каменного. Поэтому для них подобные бесчинства, подобные пожары, грабежи, это все свидетельство того, что, дескать, они, как будущие лидеры демократического движения, являются, знаете, такими очагами сопротивления фашизму Трампа. Причем даже CNN, они употребляют слово «Трамп», а не «президент Трамп». И все эти губернаторы, все эти сенаторы в Вашингтоне, все говорят о Трампе, не о президенте Трампе, а о каком-то там Дональде Трампе. И поэтому для них подобные преступления – это, естественно, очаг, такой костер, который они продолжают разжигать, и который они надеются, что все-таки спасет их в 2018 году, когда будут промежуточные выборы, и, естественно, в 2020. Но они не видят, они не могут смотреть дальше, чем, положено. Поскольку если бы они обладали с каким-то даром, может быть, не то что провидением, но если бы они могли смотреть на полную картину, они увидели, что их действия ведут к абсолютному уничтожению и фрагментированию демократической партии среди электората, здравомыслящего, естественно. Это интересно. Но с этими молодчиками теоретически хотя бы можно разобраться с помощью закона. То есть они действительно, они бьют стекла, сжигают машины, в общем, устраивают, что называется, настоящие погромы. И сжигают Starbucks, вы заметили? Они разрушили. Но... Чем Starbucks провинился-то? Как раз на их стороне. Есть другие фашистующие молодчики, которые на Фейсбуке, вот у нас тут Данил Колундин есть, Юлечка Бекбова, они не ходят, не бьют, не устраивают погромы, но они устраивают такие погромы в Фейсбуке. С этими ничего не поделаешь, свобода слова. Конечно. Чем занимаются эти молодчики в Калифорнии и в Нью-Йорке, это ни в коем случае не свобода слова. Так же, как сжигание американского флага, это не слово, это действие. Хотя на самом деле, если посмотреть CNN, они все говорят о том, что они имеют право выражать свой протест. Конечно. Имеют право выражать свой протест. И мирная демонстрация, как они это называют, это мирная демонстрация. А то, что они бьют людей, то, что... Вы видели этот ролик, наверное, когда девочка молоденькая там в красной кипе, но, кстати, там не было написано «Make America Great Again», там что-то другое было написано, и подошел какой-то ублюдок и цвыркнул ей газом в лицо. Из газового баллончика. Она же ничего не... Она давала интервью местному телевидению. Спокойно. Поэтому я думаю, что можно называть их вполне фашистствующими молодчиками. Это просто, знаете, такие абсолютно нацистские левые бригады, да, которые причиняют зло и разрушение каждому, кого они видят. Я вот думаю, комедиантка Сара Сильверман, ну такая левая-левая до мозга костей, как бы она вслух заявляет о том, что... Военные должны совершить переворот, чтобы скинуть Трампа. Во-первых, это подпадает уже под статью. Мало того, что это комедианка, ну понятно, там безмозглая абсолютно. И не очень смешная, кстати говоря. Тим Кейн, который ранился на пост вице-президента, призывает к гражданской войне. Абсолютному неповиновению власти. Буквально к гражданской войне, чтобы противостоять Трампу. Мне вот только интересно, они напросятся на свою голову, на своих ребят. Это вот эти вот Snowflakes собираются воевать, они думают, что они будут воевать, пойдут воевать, устроят гражданскую войну, которые плачут, до сих пор ревут в истерике, бьются от того, что Хиллари проиграла выборы. Эти... О, май гад. Давайте попробуем принять звонок. Давайте. Да, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. О, в Нью-Йорке арестовали только двоих и трех человек, я смотрю по факсу. Одного за наркотики и, кажется, двоих за неповиновение полиции. В Калифорнии вообще никого не арестовали. Нет, одного человека арестовали. Ничего, факс не передает, это первое. А второе в отношении этих людей. Сереж, я вот просто рассказывал, я, в принципе, посмотрел на Фейсбуке, там, вышел, если смотреть, вот людей, которые ехали в Вашингтон на митинги, когда было 20-21, алло. Да-да. Ехали 20-21 числа, $15 в час, официально, пожалуйста, по телефону все. То же самое, эти люди, это люди, которые получают деньги за это, понимаете? Это оплачивается, может, там еще больше платят. Это все люди, которые на зарплате. Я честное слово, это я никакого расследования очень большого. Посидите, посмотрите, я могу вам прислать. Но я знаю, я видел, Жанна Сандеева скриншот сделала, Craigslist в Филадельфии, по-моему, $15-18 в час, плюс там бонусы, если там овертайм и так далее. То есть, понятно, Жора Сорос финансирует все эти беспорядки. Мне интересно, когда-нибудь, он вообще, на мой взгляд, он заслужил того, чтобы предстать перед Всевышним за свои дела, начиная еще со Второй мировой войны, когда он служил нацистам, помогая уничтожать свой собственный народ. Ну, правда, он отрекает, он же не считает себя евреем. Вот с тех самых времен, по-моему, он заслужил уже, так сказать, право встать перед судом Всевышнего. Я надеюсь, что это не обойдется без последствий для него. Причем, Сергей, вы заметили, что эти плакаты, которые протестуют против, на которых выражается протест против нового Верховного Суда, они были напечатаны заранее. Там абсолютно такой же формат, который наблюдается в других местах беспорядка. То есть это все идет организованно от одного центра. Абсолютно. Давайте попробуем принять еще один звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здрасте. У меня вот такой вопрос интересный. А как вот армия относится к Дональду Трампу как президенту и главнокомандующему? Интересно, нигде такой информации я вот не видел. Может, вы знаете. Спасибо. Я, насколько я помню из предыдущих статей, когда проводили какие-то опросы, в том числе в ходе предвыборной кампании самой, больше всего поддерживают морская пехота, менее всего поддерживают моряки. Но в любом случае разрыв между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом с точки зрения поддержки вооруженных сил абсолютно фантастический. То есть армия и все прочие вооруженные силы на его стороне. Ну, в смысле, они не то, что на его стороне, но они поддерживают президента. Да, давайте примем следующий звонок, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Здравствуйте. Хочу, чтобы вы мне ответили по интересному вот такой парадокс. А, кстати, насчет армии, вы знаете, кто-то недавно из этих левых голливудских идиотов, этих недоумков, призывал армию свергнуть Сара президента и взять власть в свои руки. Ну, у меня такой вопрос, Сергей. У меня вопрос такой. Как это так могло получиться? До какого низкого уровня дошла демократическая партия и вся эта левизна, что они теперь снюхались, можно сказать, с мусульманскими радикалами, которые их поддерживают и довольны тем, что они делают. Неужели они не понимают, что если радикалы придут сюда, а их головы будут отрубаться первыми? Просто это... Как нам вот получилось, до какого уровня, такого низкого уровня демократическая партия дошла, что они теперь снюхались с мусульманскими радикалами? Я вас с удовольствием послушаю. Скажите, пожалуйста, с удовольствием. Помните, на одном из последних митингов, когда будущий или предстоящий лидер демократической партии Кейт, мусульманин такой, мусульманский товарищ. Кейт Эллисон. Да, Нэнси Пелоси ему сказала, это утекло потом в эфир, что, мол, скажи им, что ты мусульманин. То есть они не просто как-то, знаете, тайно заигрывают с исламом, а они открыто говорят о своей приверженности этим товарищам. Потому что у демократов поехала крыша, они действительно стали невменяемыми людьми. Они не понимают, что их электоральная политика, да, которая отчуждает фактически весь белый электорат, рабочий электорат, как угодно можно называть, она ведет к полному провалу. То есть в конце этого туннеля нет абсолютно никакого света, там одна пропасть зияющая, в которой они уверены, в которую они шагают. И я очень рад, что демократы это делают, поскольку после того, как они потерпят абсолютно чудовищное поражение на выборах 2018 года, от демократической партии останутся одни лишь, знаете, рожки да ножки. Ну, этот процесс вообще был длительный, вот слияние леворадикалов и исламских экстремистов. И мы об этом говорили на протяжении многих лет. Я об этом говорил в эфире, о том, что они, у них общий враг. У них разные взгляды на будущее, у них, очевидно, разные представления об образе жизни. Но единственное, что их объединяет, это общий враг. Это наш уклад, это то, на чем была основана эта страна, западная цивилизация, ответственность каждого. То есть вот такие... Нет ничего между ними идеологически общего, кроме ненависти к западной цивилизации, к западным ценностям. Вообще, среди всех этих демократов, групп демократов, у них нет абсолютно ничего общего, верно? Абсолютно. У всех. Абсолютно. Феминисты. Вот что может объединять, подумайте. Что может объединять феминисток, геев и экстремистов мусульманских? Вообще, которые по идее, ненавидят тех и других, да, правильно? Да. Ну, я как-то лет, наверное, 7 назад сказал, либералы-идиоты, они сейчас пытаются, это я говорил уже лет, наверное, 7 или 8 назад о том, что либералы-идиоты начинают снюхиваться с исламистами, не понимая, что их первых начнут вешать на фонарных столбах. Так было всегда. Так было в революцию 17-го года в России. Не понимают. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Прежде всего, это уже было, естественно, не первый раз. Все, что было, то и будет, как написано в Экклезиасте. То есть, например, Сталин заключил союз с Гитлером, потому что у них была одна цель – а цель была – это властвовать над миром. Сейчас мусульмане хотят создать халифат, чтобы властвовать над миром, а все остальные были рабами, а те, которые не хотят там рабами, что уничтожить их. И то же самое левые, то угу. Та же самая идеология, та же самая цель. Но вот что я хотела сказать, да, во-первых, мы же должны не просто вот разговаривать, это очень важно, что вы даете информацию, что мы высказываем свободно свое мнение, но очень важно, еще более важно, активно действовать, то есть, например, можно звонить в Белый дом, можно звонить в Сенат и Конгресс, а к тому же есть на интернете веб-сайты, к каждого конгрессмена, сенатора, в частности, Митча Макколлума. Вот я вчера отправила ему имейл, чтобы он запретил филибастер, например, и звонила, естественно, и так далее. То есть будьте активны. Абсолютно. Потому что если мы будем просто быдлом, который, ну вот, разговаривает иногда, это уже, так сказать, уже не быдло, но все-таки, то нас могут смести вот эти фашисты. Посмотрите, как они активны. Теперь я еще вот что хотела сказать. Значит, недавно, буквально неделю назад, я получила стейтмент, property tax bill statement. И я смотрю, что в нашем замечательном демократическом штате, где уже 80 лет, по-моему, демократы у руля, да, наша задолженность, то есть бюджетный дефицит 16,5 миллиардов, 16,5. И при этом у нас тексы зашкаливают, то есть самые высокие селос текс, например, в нашей стране, очень высокие тексы на прапорте и так далее. В конце концов мы идем туда же, куда пришел Детройт, то есть бэнкропси. Что такое бэнкропси? Бэнкропси — это означает, что нет денег ни на полицию, ни на госпитали, ни на social security, ни на что нет денег, нет на пенсии денег. Это вот наше будущее. И посмотрите, кто сейчас выступает, эти фашисты, в каких штатах. В Нью-Йорке, где огромная задолженность бюджетного дефицита. В Калифорнии, ну там немножко поменьше, потому что Силиконовая долина, где тоже сумасшедшие эти либералы, в общем-то, работают. Да. В Иллинойсе и так далее. Кстати сказать про Калифорнию. Сергей Брин, этот наш гений из бывшего Советского Союза, в свое время он отказался помогать фонду Андрея Сахарова. Он сказал, что ему это неинтересно. А сейчас он за то, чтобы пустили сюда мусульман. Вы знаете, все-таки гениальность в какой-то области не говорит об уме и не говорит тем более о мудрости. Просто полный идиот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сергей, какой у вас еще раз долг? Сколько составляет миллиардов долларов? У нас unfunded liability, это то, что в будущем придется выплачивать, где-то зашкаливает за 100 миллиардов уже, а дефицит бюджета 16 миллиардов получается. А знаете, сколько вот в Онтарио, в этой провинции, где я живу, этот же самый дебт, первый? Это 300 миллиардов долларов. То есть мы вас опередили. Понятно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, сегодня я слушала Раша Лимба, и вот он говорит, что республиканцы заявляют, что у них не хватает power, чтобы отменить Обамакера, что надо 60 голосов. Вот я не могу понять, ведь принято оно было в результате 51 или 52. У них тоже не было у демократов 60 голосов. В результате каких-то махинаций. Почему такими же махинациями нельзя его отменить? Вот объясните, пожалуйста. У них нет политической воли ее отменить закон, поскольку нужно провести большинство, да, это сколько, 60? Две трети, да. Вообще, мне интересно, по-моему, действительно, Обамакер прошел через reconciliation, это когда бюджетные какие-то законы принимаются, тогда не нужно квалифицированного большинства в две трети, то есть 60 голосов, а достаточно обычного большинства, то есть 51 голос. Собственно, и при назначении судьи Верховного суда, по-моему, Трамп призывает республиканцев, в том случае, если демократы начнут саботировать, то есть никто из них не будет голосовать, то он призывает их использовать вот этот nuclear option, когда обычным большинством голосов. То, что правило, собственно, изменил Гарри Рид, которого вы за это и благодарили. Да, и Нэнси Пелоси, которые думали, что они останутся при власти, ну, почти не то, что навечно, но уж надолго. Послушай, и забыли, что этот меч работает в обе стороны. Да, что касается Нэнси Пелоси, это вообще удивительно, поразительно, как им не стыдно. На нее, она же совершенно безумная пожилая женщина. То есть она абсолютно безумная. Ее даже внешний вид, на нее смотришь, это мимика идиотская абсолютно. Эти ужимки, прыжки. Ну, и она у них, она была третьим лицом в государстве. Они ее избирают из года в год. Президентом. Сергей, она могла стать президентом. Абсолютно. Да, случилось. Абсолютно. Вы представляете себе, президент Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Такое, знаете, оскалом, таким смехом абсолютно маниакальным. Дебильная, просто катастрофа. И они за нее голосуют, они гордятся с принадлежностью к своей партии. Я про демократов, про всех сейчас говорю. А эти не менее больные на голову, которые сейчас в Конгрессе сидят, они ее в который раз избирают своим лидером в Конгрессе. То есть... Сергей, вы помните, что когда был таунхолл, то есть встреча избирательная прямая, Нэнси Пелоси прямую заявила, что, мол, города святилища, те самые Sanctuary City, они делают жизнь безопаснее. Ну, то есть... Абсолютно невменяемая женщина. Как, впрочем, и вся партия. Если уж кандидат в вице-президенты призывает к гражданской войне, ну, то есть это сборище таких больных на голову людей. Абсолютно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, вы знаете, я боюсь, что ваш оптимизм относительно того, что вот своей безбашенной политикой демократы потеряют электорат, несколько, мягко говоря, преждевременен. Почему? Потому что вот вспомните, когда Шварценеггер был избран губернатором Калифорнии, какая была эйфория. Все думали, что все, наконец этот штат будет преобразован. Но шли годы, и Шварценеггер, по сути дела, ничего не сделал. И там опять демократы. Так вот, я боюсь, что Трамп тоже может не выполнить свои обещания, потому что ему могут, во-первых, помешать, ну а потом, насколько он сам решителен. Так что мне кажется, что... оптимизм, мягко говоря, преждевременно. Хорошо, а у вас есть сомнения в том, что он не будет прилагать все усилия, чтобы выполнять предвыборные обещания? Отключился наш радиослушатель. Давайте примем следующий звонок. Пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сергей, Павел. Добрый. Если честно сказать, не только же демократы есть сумасшедшие, есть же такие, как Маккейн, Митч Макконнелл. Хотя они из республиканской партии. Прям сказал Маккейну, ты что, хочешь начать Третью мировую войну? Да. Вынужден с вами согласиться. Вообще вот эти, особенно Маккейн и Грэм... Спасибо большое за ваш звонок. Спасибо, да. Маккейн и Грэм, ну, два таких своеобразных персонажа в республиканской партии. Они не то, что невменяемые, как Нэнси Пелоси. Такое ощущение, что они, может быть, застряли где-то, где-то там. Они застряли где-то далеко и не хотят выходить из этого прекрасного далека. Сколько, где-то в 80-х, наверное. Ну, им там хорошо. Пусть. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я просто вот по теме беседы хочу напоминать некоторую такую гнусную, совершенно историческую правду. Кто убрал от поста спикера товарища господина Гринглиша? Демократы или свои республиканцы? Свои. Кто убрал от власти блестящую Маргарет любимую Тэтчер? Свои. Тори. Как говорится, сказка слог давней намек, добрым молодцам урок. Так что не будем надеяться, это раз. Второе. Насчет призывать к гражданской войне. Это что? Что-то новое, что больше ничего думал о стране. Мы выступаем за поражение страны. Это большевики, не так ли? Да. Или утопление отделения и уничтожение отрядов Хаганы. Это когда израильская судьба вообще, быть или не быть, висела на волоске. Это кто? Тоже социалисты. Так что здесь нового? Конечно. Извините. Абсолютно. Все, как это укладывается в картину поведения леваков. Я надеюсь, ну, короче, что надо инвестировать в свинец, желательно в медной оболочке или в латуне. Конечно. Just in case. Я ничего не призываю. Просто на всякий случай. Спасибо за внимание. Спасибо. Сергей, вы знаете, вот когда мы говорим о том, что в случае с Маргарет Тэтчер, когда кабинет отказался ее поддержать и фактически пронзил ее спину, да, этим кинжалом отравленным, преимущество американской системы заключается в том, что исполнительная ветвь власти обладает большей самостоятельностью. То есть президента нельзя так сместить, как это в парламентской системе бывших британских колоний. И поэтому есть надежда, что все-таки Трамп сможет удержаться по-крупному. Добрый день, пожалуйста. Добрый день, Павел. Добрый день, Сережа. Вы знаете, насчет Шварценеггера. У него никогда не было своего бизнеса, он продавал свое мясо, как он мог. Так что не надо сравнивать тот товарищ, который сравнил Шварценеггера с Трампом. Это раз. Во-вторых, у меня какая-то безумная вера в Трампа уже давным-давно, еще много-много лет назад. Если он смог перебить демократическую машину и выиграть у Клинтона, наверное, он сможет справиться и с этой мелкотней. Как вы думаете, Павел? Естественно, он знает, что он делает, да? Он знает, как работает политика, как она устроена, какие кнопки нужно нажимать, да, политически. Поэтому мы надеемся, что все-таки он сможет выкарабкаться из этого болота, да, в которое его усиленно тянут, и что он сможет, в общем-то, найти выход из него, конечно. Я не думаю, что он знает все кнопки, именно потому что он не политик. И у него сейчас он как по минному полю идет. На сегодняшний день, но он, безусловно, делает что-то такое грандиозное, что они все, и демократы, и республиканцы, абсолютно обалдевают. И они так и говорят, мы не знаем, чего от него ожидать. Абсолютно, еще бы они знали. Спасибо. CNN вообще по-наглому врет, у меня глаза открываются. Ну, собственно, это не... Поэтому неудивительно, что рейтинг CNN уже ниже, чем MSNBC. Да, да, они перешли эту границу еще, по-моему, до выборов. Абсолютно. Они перешли эту границу. Совершенно низкопошибная станция. Спасибо большое, спасибо за ваш звонок. Давайте. CNN – это самые настоящие фейковые новости, то есть абсолютный фейк, ложь, правильно? Абсолютно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, у меня такие очень короткие два вопроса. Первый вопрос, вы не знаете, какую позицию будет занимать муж Иванки? Аппарате. Он советник, но не официальный. У него нет, насколько я знаю, у него нет официальной должности в Белом доме, но он является советником. То есть, как бы президент имеет право пользоваться советами любого гражданина этой страны или даже не этой страны, но официальной должности у него нет. Окей, а второй вопрос. Как вы считаете, ваше мнение, какие люди, которые поддерживали Трампа, как Болтон и Джулиани, почему они не получили никакие посты? В аппарате. Ну, почему Джулиани получил? Джулиани эксперт по кибербезопасности, возглавляет службу кибербезопасности. Болтон действительно не получил, но, может быть, он принесет больше пользы как раз за рамками Белого дома, за рамками правительства. Я не думаю, что он еще... Да, он еще не получил, но я не думаю, что он не будет играть роли, поскольку Рекс Тиллерсон вступил в должность лишь на этой неделе, да, и назначение, укомплектование, да, Госдепартамента, она начнется позже. Поэтому я думаю, еще впереди. То есть мы, да, шли разговоры о том, что, возможно, он займет пост заместителя госсекретаря, чтобы разбираться со всем этим, со всеми этими авгиевыми... авгиевыми конюшнями. Да. Добрый день, пожалуйста, Вафин. Да, здравствуйте, меня зовут Виктор. Ребята, ну вы знаете, здесь уже, по-моему, говорить не о чем нам, даже о людях нашей страны. Посмотрите, и на Фейсбуке прошел сюжет, и по телевидению прошел сюжет, как в Нью-Йорке журналисты сделали опрос про какой-то там Дур-Татарстан, что Россия напала и агрессия. И люди на полном серьезе, да, мы слышали, мы это... На полном серьезе американцы отвечают, что они это знают, что вообще, ну, о чем тогда можно говорить? Чего, что вас удивляет? Они не знают, кто у них президент, кто вице-президент. Так, иногда смотришь. О чем тогда можно говорить? И то, что только Россия и агрессор, и вот сейчас Трамп, значит, ну, все, понял. Больше... Спасибо, спасибо за ваш звонок. Народная волна Чикаго. Телефон рекламной службы 847-480-0023. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Сказать. Возвращаемся к беседе с Павлом Черноусовым. Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы или желание высказаться, пожалуйста. Мы говорили о черносотенцах, которые выступают в Калифорнии, в Нью-Йорке, во всех больших городах, в Чикаго в том числе, которых оплачивает Джордж Сорос. А теперь еще становится известным, что, скажем, большие корпорации, такая, в частности, такая огромная корпорация, как Comcast, медиакорпорация, платит зарплату своим рабочим, в то же время отправляя их на эти демонстрации протеста против Трампа. Я думаю, что с такими корпорациями надо разбираться. Я думаю, что все-таки новый генеральный прокурор, который будет назначен, который будет утвержден, я надеюсь, на этой неделе, или по меньшей мере до конца следующей, все-таки он начнет расследование не только подобных правонарушений, но и, может быть, даже доберется до самого Сороса. То есть, по сути дела, они призывают к насильственному свержению власти. Я думаю, что несмотря на то, что на все усилия вот этой некогда ACLU, это Союз защиты гражданских прав и свобод, действительно занималась тем, что отстаивала гражданские права и свободы граждан Америки. А со временем это становилось прокоммунистической организацией, основатель которой так и заявил, что социализм построится сам по себе. А теперь они еще становятся происламистской организацией. Так вот, денег у них много, потому что таких богатых, полезных идиотов еще достаточно в этой стране. Мы знаем, что большинство из миллиардеров, кстати, к этой категории относятся, финансируют ее достаточно. У них огромная армия юристов, которым делать нечего, они будут бесконечно судить правительство за любые действия, любые шаги, предпринятые правительством, чтобы сделать нашу страну более безопасной, более процветающей. Давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, насчет того, что поломают Трампа или не поломают, я думаю, дал хороший ответ в выборы Трампа. Слишком много за него людей проголосовало, чтобы его поломали. Поэтому, допустим, вот Раш Лимба очень хорошо сказал, то, как отвечают левые и либералы, мы знаем. Но мы еще не знаем, как могут ответить те, кто проголосовал за Трампа и их большинство. Вот. И я бы хотел предложить Холливуду учредить новую вещь на Оскаре за лучшие fake news. Я думаю, она будет пользоваться большой популярностью. Много очень кандидатов. Спасибо, интересное предложение. Что касается Голливуда, по-моему, многие будут бойкотировать и вручение Оскара, если его вообще не отменят. Потому что это же большое мероприятие, требует огромных колоссальных средств. Телекомпании, которые ведут прямую трансляцию, платят деньги за это. Ну а если рейтинги будут низкие, так же, как, кстати, и с Суперболом. А если Леди Гага устроит из этого политический шабаш, я думаю, что Лига за это поплатится. А вы вообще смотрите этот Супербол? Я нет. Нет, тоже, ну, в смысле, я не любитель футбола. Нет, американцы очень многие смотрят. Такое огромное, не зря же во время перерыва, там, скажем, иногда стоимость 30-секундного рекламного ролика доходила до 3 миллионов долларов. Кошмар. Да, поэтому это колоссальные деньги. Давайте пообщаемся с радиослушателями. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я еще есть. У меня есть такой вопрос. Тут, когда выступали лидеры Конгресса, и говорят, мы собираемся там Обама-Кер и текст-реформа отложить уже на Thanksgiving. Вот мне просто непонятно. Или на самом деле целый год еще впереди. Лучше получается сделать, отменить только тексты, в принципе, вместо одной цифры в другой нужно целый год. И, в принципе, они просто привыкли ничего не делать. Просто смотришь на республиканский Конгресс, что они абсолютно такие же, как и демократы. Которые сидят там и ничего не делают пожизненно без денег. При своих зарплатах по 200 тысяч и на гособеспечение. Ну, вы отчасти правы, но, с другой стороны, поменять налоговые коды, это довольно, по-моему, такая объемная работа. Затратное дело. Да. И объемная работа. Это довольно много нужно сделать, чтобы поменять коды. Я не знаю, закон, это же колоссальный закон, то есть там поменять нужно градации, там что-то еще. В общем, там сейчас 7 брекетов, они обещают 3 сделать. То есть переписать закон — это довольно трудоемкий процесс. Но очень хочется верить, что... Ну и потом они действительно, там идет и подковерная борьба, там и лоббисты. Вот, кстати, по поводу лоббистов. Вы знаете, что сейчас Бетси Дивос будут голосовать в Сенате. Да, во-первых, вернемся к ситуации, когда в комитетах голосовали. Дважды уже комитеты проголосовали, приостановив действие правил комитета. То есть демократы, как мы уже говорили, не явились... Они не являются на голосовании. На голосовании, поэтому комитеты вынуждены были голосовать без демократов. А вот сейчас Бетси Дивос будут голосовать на общем собрании Сената. На следующей неделе, да? Да, так вот, два сенатора будут голосовать против. И хорошо известно, что этим сенаторам колоссальные деньги выделил профсоюз школьных учителей. Совершенно верно. Вот так это все решается. То есть это они не заботятся, возможно, так о образовании детей, да, что, мол, дескать, эти ваучеры, они не идут на пользу детям. Нет, просто им волнует, что их не будут поступать чеки. Совершенно верно. Ну, может быть, это просчитанный такой ход. Получается 50 на 50 голосов, и Майк Пенс должен разбить это равенство голосов. То есть, как бы им дали добро, республиканцы, голосовать против кандидатуры Бетси Дивос. Еще один вопрос. Ну, давайте примем звонок потом. Да. Пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Уже не слушаем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вы знаете, я бы вернул на Fox News Глена Бека. Это человек так раскручивал Сорос, так показывал все его подлючить, что его, собственно говоря, оттуда и изгнали. Вот это было бы очень хорошее действие, он бы показал, кто да, есть кто на самом деле. По поводу Сороса, действительно так, спасибо большое за ваш звонок. По поводу Сороса, он действительно очень много материалов делал, раскрывал всю его подлючью сущность, как вы сказали. Вы абсолютно но правы. Он все равно невменяемый. К сожалению, он потом как-то так... психически ненормальный человек. Я думаю, что у него действительно какие-то отклонения психического характера, поскольку если вы посмотрите на его действия, на вообще, как он выражает свои эмоции, что он делает, создается впечатление, что у человека далеко все не в порядке. Это очень печально. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вообще есть такое как бы правило. То есть, если вы хотите определить, в чем дело, ищите деньги. Так вот, вся система, которая навязала этой стране демократическая так называемая партия, это коррупционная система. В Чикаго это демократическая партия, платформа, это pay to play. То есть заплати в нашу кампейн, избирательную кампейн, а дальше мы вам дадим хорошие подряды, и вы вернете себе деньги. Например, тот же Сорос. Он же получил и просто бешеные деньги от Обамы. Например, Обама запретил бурение на шелфе. И в то же время он вложил наши деньги, taxpayers, деньги в бразильскую компанию, потому что часть этой компании принадлежит Соросу. То есть разворовывает это государство от и до. Поэтому они так и беснуются сейчас. Поэтому это они организовывают вот эти фашистские путчи и так далее, готовят переворот, потому что на кону их деньги. Им наплевать на эту страну. И идеология идет всегда за деньгами, а не наоборот. Поэтому ситуация вот именно такая. Они превратили всю эту систему в pay-to-play. Поэтому очень многие заинтересованы в том, чтобы свергнуть Трампа, который хочет сделать Америку великой страной. Они хотят сами быть великими, которые будут распоряжаться всеми нами. А мы, как быдло, должны будем платить вот это наши тексы. Вы абсолютно правы, совершенно верно. Но я понимаю тех, которые сидят, заседают в Конгрессе, в Сенате, ну, им там удобно сидеть, работа не пыльная. Понимаю тех, кто присасывается к государственной кормушке, то есть получает вот эти самые заказы. Но я не понимаю, я понимаю тех, кто не хочет работать и сидит за счет, живет за счет государства. Но я не понимаю полезных идиотов, которые и не там вроде как-то посредине не то, не сё. Они вроде оттуда не кормятся. И к числу, так сказать, потребителей государственных программ их не относить. Ну, как, ну это очевидно просто болезнь. Это просто болезнь. Неинформированные люди. Неинформированные. Это просто болезнь. Это психическое заболевание. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло. Я по поводу выступления той женщины сказала в отношении то, что даю деньги, когда и даю должность еще покупать. Клип мы сошли, с американцем то же самое. В нашем штате, в других штатах то же самое, поэтому надо быть объективным. Окей. Я говорю просто, я это знаю. Я согласен. Про нас я знаю 100%. Может, других, может, немножко по-другому, про нас я знаю 100%. Поэтому, знаете, почему и Трамп и сказал, что нужно осушить это болото, потому что тут рука руку моет, одинаковая система. Абсолютно. Ну, никто же не спорит. Вы абсолютно, так сказать... говорите то, что происходит, к сожалению. И те республиканцы, которые в нашем штате, они тоже особой чистоплотности не отличаются. И как бы играют по правилам демократов. Да, продают свои голоса. То есть все абсолютно верно. Поэтому... там уютная домашняя своя атмосфера, проверенная временем. Да, я поначалу удивлялся, ведь, казалось бы, знаешь, они представляют совершенно диаметрально противоположные точки зрения. Даже философия, кажется, у них другая. А потом, смотрю, они мирно беседуют, разговаривают, раз. То есть, оказывается, чем громче заявишь противоположную точку зрения, тем больше шансов выторговать как можно больше интереса для себя. Похоже на это. Еще предметом истерии леворадикальных СМИ стали телефонные разговоры президента Трампа с президентом Мексики и с Австралией. Давайте расскажите нам. Это на самом деле чрезвычайно заманчивая история. Причем самый интересный момент заключается в том, что все эти новости, да, подобной манере президента Трампа вести международные переговоры, появились в результате слива, в результате, знаете, утечек информации из Белого дома. Ну хорошо, что нам предполагается, что нам предлагают верить? Во что предлагают верить? То, что в разговоре с президентом Мексики президент Трамп заявил, что ваша армия не прилагает достаточно усилий для того, чтобы обезопасить страну от картелей, чтобы понизить уровень преступности. Ваши солдаты, сказал Трамп, боятся картелей. Наши солдаты не боятся. Поэтому я могу просто взять и отправить их вам туда, в общем-то, навести порядок. Белый дом заявил, что речь шла о помощи. То есть президент Трамп не угрожал послать американскую армию в Мексику, а предложил помочь мексиканской армии разобраться с картелем. Это раз, да? Второй момент. В ходе президентства Обамы было заключено соглашение между Австралией и Соединенными Штатами. Австралия принимает нелегальных иммигрантов из Средней Америки, а Соединенные Штаты принимают исламистских нелегалов, беженцев, да, так называемых, которые из Ирака, из Ирана, Афганистана. Это было заключено, такой обмен, да, беженцами был заключен в ходе администрации Обамы, как я уже сказал. Трамп же заявил, что он не понимает, в какой статье Соединенным Штатам нужно заключать это было соглашение. Он назвал эту сделку тупой. И предполагается, опять же, что в разговоре с премьер-министром Австралии Трамп дал об этом понять в очень таких насыщенных тонах и завершил разговор на 25-й минуте, а не по истечении часа. То есть нам пытаются, нас заставляют поверить в то, что Трамп это такой неуравновешенный, какой-то психически больной человек, который не умеет дипломатически вести себя, который угрожает, который хамит, который ведет себя как, знаете, слон в посудной лавке. Но, опять же, этому нет никаких доказательств. Почему бы нам не взять и не поверить в ровно обратное, что было абсолютно иначе все обстояло, поскольку доверять фейковым новостям нельзя. Но, с другой стороны, я бы не удивился, если бы Трамп действительно пригрозил отправить армию в Мексику. А почему бы и нет, да? Собственно, я бы был, например, только за, поскольку и мексиканские люди были бы только за. Ну, естественно, не за бесплатно, но уже другой разговор. Из какой стати Америки нужно принимать беженцев, причем такого мужского пола, да, такого военного возраста? Да? Абсолютно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Это я опять. Да, на CNN вчера даже пригласили двух психиатров, психологов, и он сказал, что оба говорят в одну трубу, Да, он психически неустойчивый, ненормальный такой сякой. Павел, да, и еще они, конечно, раструбили, что вот то, что произошла сейчас операция в Йемене, и там погиб один Navy SEAL, что... Материалы, которые представили по результатам этого рейда, якобы эта съемка была еще по предыдущим, в общем... Ну, в общем, там такая каша, и всячески обвиняют, что, конечно, кто виноват? Трамп? Да. Раньше был Буш, теперь у нас новая. Хотя операция была запланирована еще в президентство Обамы, на самом деле. Они говорят, да, но они-то говорят, что это не было запланировано. Ну, президентство Обамы, и что он виноват вот в том, что погиб на вести. Говорят об этом столько, сколько не говорили о Бенгази. Вот это, наверное, как раз... Спасибо большое, что позвонили. Это как раз, наверное, CNN, это источник информации вот для тех полезных идиотов, которые и выгоды от этого не получают никакой, в то же время испытывают вот такие чувства. Пожалуйста, в эфире. Добрый день, это Исаак. Да, я знаю, как вы, Сергей и Павел, но я пытаюсь от этого разума получать хоть какое-то удовольствие. И получаю. Например, история из двух частей. Первую историю, это часть истории, все слышали. Это позавчера пришел так называемый священник из так называемого Охайо, как-то пробрался аж прямо за стол к Трампу и говорит ему, его послала чикагская мафия, как, мол, и так, если вы удовлетворите наши условия, мы уменьшим количество трупов. Ну, Трамп, видно, таких, когда он работал еще бизнесменом, по 10 раз на дню видел, помните о Хембере? Да. Он его, конечно, его отослал. Это первая часть. Вторая часть была через 5 минут на channel, Fox Channel интернетный. Этот же самый священник на улице, чуть-чуть шатаясь, давал тоже интервью с корреспондентом Fox, наверное, и говорит, что его послала не все Чикаго, а один с его главарь мафии. Да, и это все, что он его не послал прямо, а намекнул. Это бы он пришел. Но чисто тебе Остап Бендер Бен, Сулейман Бен Мария Бендер. Чистой воды. Понятно. Ну и в заключение еще хочу сказать, что перед, буквально перед уходом, кроме того, что Обама попытался отправить, я не знаю, получили они деньги или нет, палестинцам там более 200 миллионов долларов, он, тем не менее, умудрился переправить в Организацию Объединенных Наций 2,9 миллиарда долларов. Разве не больше, разве не 8? Но я имею в виду 9,2, я оговорился, простите, 9,2 миллиарда долларов. 9,2 миллиарда долларов. Такой прощальный подарок. Подарочек. Организации мусульманских наций. Да, у нас ведь денег много, у нас долг всего 20 триллионов долларов. А что такое там 9 миллиардов? Миллиардов. Туда 9 миллиардов, сюда. Это невеликие дела. У нас же проблем своих нет финансовых. У нас ветераны все получают, так сказать, и медицинскую помощь, и жилье, и все остальное. Проблем нет. Пожилые люди, которые на пенсии, которым не индексируется пенсия уже несколько лет. Все нормально, проблем нет. Хорошо, Америка Павел. Щедрая душа. Да. Америка спасибо. Щедрая душа. Спасибо. Все, к сожалению, времени больше не остается. До встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.